Ну что же, господа курсанты, поздравляю вас с прибытием в Центр подготовки имперского корпуса егерей и зачислением в 34-ю роту обслуживания. По помещению пролетел какой-то невнятно недовольный гул и на ноги вскочил парень чуть старше Гордея. «Ваше благородие, позвольте уточнить», — бодро сказал он, — «здесь какая-то ошибка, но я прибыл для службы в учебном подразделении. Чтобы стать, я разве разрешал вам говорить?» Громко перебил парня вновь разозлившийся аристократ и ударом магического кулака отправил его в недалекий полет, заставивший, впрочем, всех тут же заткнуться. Как-то резко этот барон действует, словно не будущий командир подразделения, а какой-то бессмертный идиот. Интересно, а он пули в спину на стрельбах не боится, или все дело в молодой крови и болезненном чувстве собственного достоинства? Подумал я с интересом, удостоверившись, что дисциплина восстановлена. Лейтенант перевел взгляд на своих помощников. «Господа сержанты, если мне придется еще раз восстанавливать дисциплину, то заклинание словите уже вы». «Все понятно». «Так точно», — слаженно гаркнули курсанты. «Хорошо», — кивнул Решеткин и обратился к ближайшему из младших командиров. «Сержант Семенов, доведите до этого мяса, последовательность действий при обращении к старшему по званию. Слушаюсь, ваше благородие», — вытянулся мужчина. «Во-первых, курсанту необходимо было закрыть рот и внимательно слушать доводимую информацию, чтобы затем не задавать ненужных вопросов. Во-вторых, если он окажется достаточно глуп и что-то не поймет, то ему нужно встать, представиться и спросить разрешения задать вопрос. К примеру, ваше благородие, курсант такой-то, разрешите обратиться. И, наконец, если ему побудет дозволено, задать свой вопрос. Всем все понятно? Спросил лейтенант, вновь обведя взглядом присутствующих и, остановив его на поднявшемся парне, потирающем грудь, добавил: «Присаживайтесь». Посчитав, что необходимое эмоциональное состояние коллектива достигнуто, барон тыкнул в двух ближайших мужиков, одному протянул стопку листов, второму – пенал с ручками, который перед этим достал из принесенной папки. «Раздать каждому», – велел он двоим и продолжил говорить: «Сейчас вам выдадут бланки дополнительного соглашения к заключенному в вербовочном пункте договору. Вам необходимо будет с ним ознакомиться, заполнить пустое пространство фамилией и инициалами, поставить сегодняшнюю дату, расписаться и вернуть мне. Так вот, для чего это представление?» Понял я, сложив все кусочки пазла в одно целое, своими угрозами, неоправданной жесткостью и напором он хочет заставить нас подписать нужные документы, чтобы затем сплавить безвольную массу в роту обслуживания учебного процесса. И что придется делать этим простым мужикам? Ходить в наряды по столовой, мыть полы, поддерживать порядок, жить в казарме с еще 200 мужиков несколько лет? А как же разломы и убийства тварей? Это что, прерогатива местных бояр, или просто мне повезло прибыть в центр раньше, в тот момент, когда в обеспеченцев пытаются закинуть всех подряд? Пока никто не успел задать повисший в воздухе вопрос, Решеткин начал всех забалтывать, словно подписание документа. Это обязательная процедура и их перевод уже решенное дело. Идем дальше, по сегодняшнему дню. После окончания информирования и утрясания всех формальностей, вы, вместе с сержантами, определитесь со спальными местами, оставите там свои вещи и отправитесь на склад получать обмундирование. Затем вернетесь, переоденетесь, под подпись сдадите старшине сумки, и отправитесь в столовую, где вас хорошенько накормит. Что-что, а питание у нас отличное. Выдержав паузу, барон продолжил: вечером у нас личное время, затем поверка, на которой обязана быть вся рота, а потом умывание и отбой. Те, кто проходил службу в армии, а таких здесь большинство, все и так знают. Впрочем, непонятные моменты разъяснят сержанты. Лейтенант сделал паузу, окинул пристальным взглядом тех, кто ничего не пишет, и продолжил: следующая неделя уйдет у вас на занятие, ознакомление с территорией, знакомство со структурой, руководящим составом центра и корпуса егерей, а также уставом. Сдав все зачеты, вы, наконец, начнете свою службу и станете получать денежное довольствие по повышенному коэффициенту. Семенов, сколько там у них выходит? Порядка 3000 рублей, ваше благородие. Ответил сержант, и по помещению прокатился одобрительный гул, который, что показательно, никто и не стремился прерывать. Вот, с легкой усмешкой ответил маг, посмотрев на переглядывающихся довольных мужиков, это не те копейки, которые вы зарабатывали на гражданке. Если экономите и тратить деньги разумно, то через несколько лет и на неплохую квартиру должно хватить. Но и это еще не все. Заметив, что большинство присутствующих обратилось вслух, лейтенант продолжил. После года службы в нашем подразделении, вы окрепнете, заматереете, осмотритесь по сторонам, и наиболее способные, смогут написать рапорт на перевод в роту поддержки. После краткого обучения, получения должности водителя, бойца группы прикрытия или добытчика, вы станете получать на порядок больше и сможете претендовать на получение процента с прибыли. Хотя, по моему опыту, многие предпочтут спокойную службу здесь, чем возможность сложить голову там. Осмотрев присутствующих еще раз, барон с неохотой заметил. Ну, а те лица, которые хорошо зарекомендуют себя в поддержке, могут получить предложение о переходе в боевое подразделение и заняться зачисткой разломов в компании хорошо подготовленной звезды из опытных егерей, что позволит через лет 5, если не сдохнете, сменить 7-й класс на 6-й и обзавестись желтым камнем на кольце. Но, повысил голос барон и криво усмехнулся, повторюсь, если вы за это время не сдохнете, удовлетворившись рожами тех, кто не горел желанием подыхать, записавшись в корпус егерей, куратор выждал еще некоторое время и спросил. Вопросы? На ноги встал все тот же парень, пропустивший заклинание и твердым голосом произнес. Ваше благородие, курсант Рябутов, разрешите обратиться? Видите, Семенов, показательно хмыкнул лейтенант, вы оказались правы. Среди нас нашлись те, кто с первого раза не понимает. По помещению пробежались смешки и барон произнес. Так, чтобы не задерживать остальных пустой болтовней, попрошу тех, кто заполнил бумаги, положить документы на стол, затем можете быть свободны. Сержант Павлов, помогите наиболее исполнительным курсантам выбрать себе лучшую койку. Большая часть присутствующих поспешила покинуть комнату информирования, и в ней остались лишь 5 человек. Обведя нас насмешливым взглядом, барон посмотрел на все так же стоящего парня и небрежно бросил. Ну, и что у вас за вопрос? При подписании контракта в вербовочном пункте мне довели, что начало учебного года в центре назначено на 1 сентября, что лицам, прибывшим ранее установленного срока, будет предоставлено общежитие, бесплатное питание, а также возможность самостоятельной подготовки к учебному курсу. Да, хмыкнул лейтенант, презрительно скривившись, а ты, курсант, кто такой? Боярич, выслуживший личное дворянство, баронет, граф, а может и вовсе князь? Может, тебе еще и проституток сюда вызвать, раз кто-то что-то тебе там обещал? Сержанты и двое оставшихся вместе с нами мужиков после этой немудреной шутки рассмеялись. Последние поспешили сдать подписанные документы и уйти, а покрасневший от гнева парень сжал кулаки и, набычившись, ответил. У меня есть магический дар, и я приехал сюда учиться. Есть характер, с удовлетворением посмотрел я на Рябутова, а поморщившийся лейтенант скомандовал. Сержант, с этими словами подошедший к парню Семенов зарядил ему в живот и прорычал. Ты забыл добавить, ваше благородие, рядовой. Вот, уже и рядовой, а не курсант, с усмешкой подумал я. Оставшиеся в комнате информирования сержанты, словно по команде подошли ко мне и третьему парню, оказавшемуся тем самым, который в вагоне-ресторане пытался понравиться моим соседкам. А я уже все. Тут же вскочил он со своего места и, положив документ на стол, вылетел из помещения. Пока согнувшийся смельчак сжимал кулаки и пытался отдышаться, барон достал из папки какой-то лист и принялся что-то искать. Рябутов Александр Иванович. Ага, слабый магический дар, диагностирована минус 10-я ступень развития. Курсант, ты серьезно? Ты дуришь мне голову из-за этой мелочи? Да ты хоть знаешь что-нибудь о магии? Не дождавшись ответа, лейтенант продолжил, если бы сила твоего дара была хотя бы на уровне минус 2.0, то тогда можно было бы о чем-то говорить. Слабый маг ранга адепт, это, конечно, нехорошо, но и не так плохо. Шансы на выживание есть, но минус 10, на что ты вообще рассчитываешь? И зачем развивать такой талант? Сигареты поджигать, дамам юбки поднимать, возможно, но на большее этого огрызка и не хватит. Не дождавшись ответа, лейтенант перевел взгляд на меня. У тебя тоже какие-то вопросы? Так точно, ваше благородие, поднявшись, ответил я. Курсант Ладов, разрешите обратиться? Ну, обращайся, прищурился лейтенант. Ваше благородие, а что будет, если я не подпишу данное дополнительное соглашение? Ответил я максимально почтительно, дабы не дать поводов сержантам перевести разговор в плоскость членовредительства. Тупые малолетки. Донесся до меня чей-то хохоток из-за двери, решили, что они лучше нас, и пойдут учиться. Ну ничего, сейчас им рога быстро пооткручивают, а потом и мы наддадим. Там тот резкий остался из автобуса. Решеткин, услышав этот комментарий, окинул мою щуплую фигуру понимающим взглядом. Ладов, ты не похож на крутого бойца. Может, лучше не надо идти на поводу гордыни? Служба в нашей роте очень важна, да и оплачивается неплохо. Вливайся в коллектив, а я замолвлю словечко перед личным составом. Никто тебя и пальцем не тронет. Идет, только ты покинешь расположение, как обо мне тут же вспомнит. Авторитет хренов, подумал я и спокойно ответил. Никак нет, ваше благородие. И в чем же проблема? На каком основании вы отказываетесь выполнять приказ старшего по званию? Начал давить на меня голосом он. Ваше благородие, я подписал договор, по которому меня лишь с 1 сентября зачисляют в центр подготовки. Позволю себе заметить, что в учебное подразделение, а никак не в роту обеспечения. Ощутив опасность, я, уже готовый к схватке и наполнивший тело духовной энергией, отступил в сторону, пропуская удар ноги стоящего поблизости сержанта. «Еще раз так сделаешь», — посмотрел ему в глаза я и сказал единственное, что могло на время затормозить конфликт, «и я напишу на тебя рапорт начальнику учебного центра, а затем и заявление в полицию». «Ты охренел?» — рявкнул сжавший кулаки сержант, «да я тебя». «Стоять!» — скомандовал лейтенант и посмотрел на меня недобрым взглядом, «угрожать моим сержантам вздумал, не с того ты службу начинаешь, курсант». Тебе, что рапорт, что заявление свернутый в одно место засунут. У нас таких молодых и борзых, которые в первый день пальцы гнут, хватает. Веришь, ваше благородие, ответил я, несмотря на незначительность рапорта, написанного новоявленным курсантом, его обязательно примут, зарегистрируют, изучат и будут вынуждены отреагировать соответствующим образом. С заявлением, ситуация сложится аналогично, если не хуже, ведь полиция... Это отдельная структура, наделенная широкими полномочиями. Возможно, на незначительное преступление закроют глаза и уголовное дело не возбудят, однако тень падет как на самого сержанта, так и на его непосредственное начальство. Высшее руководство не очень-то любит, когда его отвлекают по подобным мелочам. «Ваше благородие!» – воскликнул Семенов. «Разрешите я ему рожу начищу?» «Семенов, Попов, действуйте!» Вальяжно скомандовал лейтенант и сержант и рванули ко мне, чтобы тут же пропустить несколько быстрых ударов и разлететься в стороны. Все же это крепкие, но совершенно обычные мужики, пытающиеся напасть на владеющего духовной энергией опытного воина, пусть и находящегося в теле худощавого паренька. «Думаешь, что это сойдет тебе с рук?» – нахмурился барон, останавливая взмахом еще одного сержанта, попытавшегося броситься на меня, и его руки засветились синим. «Ваше благородие, они напали на меня первыми. Никакой причины действовать столь агрессивным образом я не давал», – спокойно ответил я. «Мне пришлось защищаться, и у меня даже свидетели имеются. Если я захочу, то каждый из них даст нужные показания». Даже Ребутов, со злостью в голосе заметил лейтенант, «так что можешь не тешить излишних иллюзий». «Ваше благородие», — холодным тоном произнес я, «как и любой другой житель нашей империи, я всегда считал, что главная добродетель аристократа — это его твердое и честное слово. Неужели вы хотите сказать, что даже в мыслях допускаете столь недостойный поступок со своей стороны?» «Конечно нет», — растерялся от такой постановки вопроса молодой барон, не желающий публично признавать вероятность подобного, но будь уверен, твоя дерзость не останется без ответа. Ты очень пожалеешь о своих словах и поступках. Ваше благородие, вы сами разрешили мне задать вопрос, и я его повторяю. Что будет, если я не подпишу дополнительное соглашение? Спросил я и тут же пояснил, зачисление в роту обеспечения с последующим, возможным, переводом в более привилегированное подразделение мне не подходит. Я прибыл на обучение заранее и намерен воспользоваться возможностью бесплатного нахождения на территории центра, проживанием в одном из общежитий, а также использованием тренировочной базы и многим другим. Ты на самом деле считаешь, что кто-то поселит какого-то мальчишку в корпус к аристократам? Да у тебя огромное самомнение. Как говоришь, твоя фамилия? Ладов, ваше благородие. Барон, быстро нашедший меня в списке, хохотнул. Минус 14-я ступень магического развития, да ты еще более одаренный, чем Ребутов. На что ты вообще рассчитываешь? Что убьешь парочку монстров и станешь невероятно сильным магом? Так для этого нужно закрыть несколько десятков тысяч разломов. Да и то не факт, что все получится. Решеткин покачал головой и продолжил. Но даже не это самое сложное. Кто, скажи мне на милость, решит взять тебя в звезду, а потом вести в разлом и долго учить? Думаешь, четверым опытным егерям нужен такой слабак, которого вывернет перед первым же трупом? Пародия на мага с минус 14 ступенью удара? Нет. Поэтому я повторяю тот же вопрос, который задавал Ребутову. Ты кто? Барон? Граф? Князь, имеющий дружину и финансовые ресурсы? А может, владелец серьезных капиталов? Так тоже нет. На тебе долг в 1,5 миллиона рублей и услуги целителя. Ваше благородие, ответил я все тем же тоном, в вербовочном пункте меня не случайно отправили именно в учебное подразделение. Значит, руководству известно о способе решения указанных вами проблем. К тому же вы сами заметили, что рядовые роты обслуживания в дальнейшем могут рассчитывать на перевод в боевое подразделение. Поэтому не вижу серьезной проблемы. Решеткин некоторое время молчал, внимательно вглядываясь в мое лицо, а потом недоуменным голосом спросил. Ты что, считаешь, что я горю от нетерпения лишить тебя возможности стать настоящим егерем, парень? Да мне плевать на тебя. Я вижу, что ты не аристократ и не маг. Твой дар – это лишь недоразумение. А значит, пройти сложную программу курса ты не сможешь. Ведь помимо нее, тебе, простому парню, придется столкнуться с противодействием со стороны влиятельных сыновей множества боярских родов, уже умелых магов, которые не будут рады такому слабому однокурснику. Но одно дело ты, другое – опытный курсант, отслуживший несколько лет в обслуге и поддержке, который многое видел и еще больше знает, теория которого станет ценным ресурсом для многих. Вот, теперь это немного похоже на правду. С удовлетворением подумал я, а барон продолжил. Так что единственный шанс выбраться наверх для такого, как ты, это пройти весь путь так же, как и остальные простолюдины, с самого низа. Сначала осмотреться, понять, что такое корпус, из чего он состоит, какие задачи выполняет, чем рискуют егеря, отправляясь в разломы. Одновременно со службой ты будешь усиленно тренироваться, становиться сильнее и, уже через год, посмотрев на потери среди боевых подразделений, поймешь, что не банально не готов. Возможно, потом даже скажешь мне спасибо, что не позволил тебе доблестно умереть. Ваше благородие, сдавленно произнес поднявшийся на ноги Семенов, не выдержит он в учебном подразделении. Я уже достаточно повидал таких наглецов. Считают себя самыми крутыми, пока не столкнутся с первыми трудностями. Не выдержит он давления и сам попросится перевода к нам. Так это чаще всего и бывает. А мы уже будем ждать его здесь, мстительно заметил второй поднявшийся на ноги сержант. Ваше благородие, разрешите обратиться, неожиданно для всех произнес все так же находящийся здесь Ребутов. Ну, нахмурился Решеткин, а что с теми курсантами, которые приезжают в центр 1 сентября? Значительная часть из них простолюдины. Они тоже в полном составе идут в роту обеспечения, или все же отправляются учиться? Барон с неохотой ответил. Часть из них все же пытается пройти учебный курс, а парочка, наиболее богатая и имеющая влиятельных родителей, даже завершает обучение, но это исключение из правил. Ваше благородие, подал голос я, для меня предпочтительнее этот вариант. Для меня тоже, твердо добавил Ребутов. И куда же вы оба пойдете? Прищурился Решеткин, едва сдерживая гнев. В штаб центра, по-простому ответил я, устав благородскать, мне известно, где он находится. Обращусь к дежурному с просьбой о помощи. Не стоит отвлекать занятых егерей, у них и без вас дел хватает, покачал головой лейтенант и, поддавшись на мою манипуляцию, начал выписывать нам нужные бумаги. Представляю, каких люлей он получит, если мы действительно пойдем в штаб, мысленно хохотнул я. Сначала пойдете вместе со всеми и получите форму. Потом сержант Власий заведет вас в общежитие и столовую. Вопросы? Ну вот так бы сразу, подумал я, а то сразу ненужные вопросы задает. Не дождавшись от нас ни слова, Решеткин добавил. Валите отсюда и помните, я буду с нетерпением ждать вашего возвращения. Когда дверь в комнату информирования открылась, на входе нас уже поджидал десяток мужиков и парней из моего автобуса. Можете делать с ним, что хотите. Меня здесь нет, хмыкнул барон, отворачиваясь. Тебе конец, малек, воскликнул ближайший мужик,

согласился я, вспомнив потасовку в автобусе, но такого человека все же уважить надо. «Кому?» – спросил егерь, прищурившись. «Мне», – ответил я твердо. Водитель обвел мою фигуру взглядом. «Наглец ты, конечно, но что-то в тебе есть, только не пойму что. Уважение к старшему поколению, их огромному житейскому опыту и знаниям», – ответил я с намеком и мысленно усмехнулся. «И ведь не соврал, сам таким был. Осознаю, чего стоит по-настоящему знающий человек. К опыту, значит», – задумчиво протянул Иван Михайлович и усмехнулся. «А ведь сначала говорил о благодарности. Одно другому не мешает», – пожал плечами я. «Но если у вас нет настроения делиться опытом с молодым поколением, то я не буду вам докучать и пойду». Егерь еще раз осмотрел меня с ног до головы и спросил: «Значит, в обслугу ты не пошел?» «Да», — согласился я. «Зря», — вдруг разозлился собеседник. «Думаешь, что самый умный нашелся, что подобные традиции на ровном месте взялись? Посчитал, что до начала обучения есть еще больше 2 месяцев. В обслугу смогу записаться в любой момент, а пока было бы неплохо осмотреться», — нейтральным голосом ответил я. «Так что наша встреча является следствием сомнений, выраженных множеством не связанных друг с другом лиц. Все они говорят примерно то же, что и вы. Вот хотелось бы разобраться в ситуации и понять, чем мне грозит прохождение учебного курса». «А я тебе, значит, справочное бюро», — более спокойно ответил егерь. «Опытный ветеран, который своими ценными советами может наставить молодого человека на путь истины», — сместил акценты я. «А водку ты зачем принес?» Продолжал допытывать старик. «Купить меня этой мелочью вздумал? Как можно?» Покачал головой я. «Это лишь проявление уважения с моей стороны. Даже если вы решите меня прогнать, то надеюсь, что не побрезгуете угощением». «Ладно, малый», — махнул Иван Михайлович рукой, — «уважение ты имеешь, да и в автобусе меня прикрыл. Так что пойдем ко мне, расскажу, в какое дерьмо ты вляпался». Скоро мы оказались перед 5-этажным зданием, сильно похожим на мое общежитие и, под бухтение вахтерши, неодобрительно посматривающей на коробку с водкой, поднялись по лестнице на 2-й этаж. Посчитала, что Михалыч привлек молодого для переноски своего добра, подумал я с усмешкой. Блок егеря также ничем не отличался от того, который был у меня с Ребутовым. Такой же небольшой коридорчик с 4 дверями. 2 вели в туалет и ванную, остальные – в жилые комнаты. «Ну, что встал, как гимназистка?» – буркнул Иван Михайлович в коридоре. «Штиблеты свои снимай и заходи». Комната егеря оказалась почти точной копией моей, только вместо одной кровати стоял холодильник и тумбочка с микроволновкой, а на стене висел телевизор. «Садись», – махнул хозяин, указывая на одну из 2 табуреток, стоящих у стола. Затем он положил бутылку в морозильник, достал из него такую же, но холодную. Поставил на стол 2 рюмки, оперативно настрогал нехитрую закуску, от запаха которой у меня выступила слюна, и, присев рядом, накапал нам по 50 грамм. Выпили. Горло и пищевод с непривычки тут же обожгло, но я подал к пострадавшему месту немного духовной энергии и даже не поморщился. «Да, Феофан, не то у тебя тело, не то», — вновь сокрушенно подумал я, — «сейчас бы взять 2 бутылочек, закуски побольше и хорошенько посидеть с Михалычем несколько часиков, и отдохнул бы и много чего интересного узнал, а так только притворяться и приходится». С одобрением посмотревший на меня егерь сразу налил по 2-й, затем проследил, как я выпил, и позволил себе закусить тонкой полосочкой сала. «Великолепно». Егерь повторил мои действия и пошел на 3-й круг. «Он меня что, споить решил, или тут в традиции 3 первых рюмки сразу выпивать, чтобы расслабиться и настроиться на разговор?» — с интересом подумал я. Иван Михайлович посмотрел, как я опрокидываю в себя очередную рюмку, затем пододвинул ко мне тарелку с закуской, словно говоря: «Не стесняйся», и, опрокинув в себя свою рюмку, произнес: «Ну, и что скажешь? Больно сало у вас вкусное», — ответил я, вновь подхватывая тонкий ароматный ломтик. «Духмяное, пахучее и явно домашнее. Такого в магазине не купить. Сами солили?» «ГХМ», — поперхнулся егерь, сбившись с мысли. «Сам. Сослуживец на пенсию вышел, домик тут неподалеку прикупил и хозяйство завел. Вот иногда и угощает старого товарища». «Ну, значит, я точно по адресу», — сказал я и на вопросительный взгляд собутыльника пояснил: «Плохого человека таким вкусным салом не угощают». Старый егерь некоторое время смотрел на меня и, наконец, произнес: «Странный ты парень, вроде пацан пацаном, над губой даже следа от усов нет, а ведешь себя как взрослый мужик, держишься уверенно, чувствуется в тебе какой-то стержень, да и глаза у тебя интересные, опасные, так и тянет кровью. Да ну, удивился я такой оценке, разве такое можно ощутить? Кто-то может больше, чем простой человек, ответил пожилой мужчина и покрутил на пальце кольцо егеря. Или думаешь, я бы стал с любым сопливым пацаном водку пить, если бы ты на самом деле мог видеть, сколько жизней я отнял, то точно не сел бы со мной за один стол. Мысленно усмехнулся я и выразил сомнение в способностях собутыльника. Иван Михайлович, не мистифицируйте. Если бы подобные таланты могли появляться у егерей, то об этом давно бы стало известно. Собеседник рассмеялся. Я не о приобретенных способностях говорю, а о житейском опыте. Много я людей опасных повидал. Иной раз смотришь, какой-то мальчишка приехал разлом сложный зачищать. Хоронишь его уже, а он появляется весь такой спокойный и в крови. Смертью от такого сильно разит. От тебя тоже чем-то подобным веет. Странно это. Какой у тебя магический ранг? Адепт? Вой? Гридень? Или может быть ярый? Меня никто ничему подобному не учил. Покачал головой я, вспоминая жизнь Гордея, хотя слабый дар присутствует. Точно слабый, задумался старик. Может быть дело в этом, в твоем потенциале? Не знаю, пожал плечами я, но слышал, что многие егеря, после посещения разломов становится сильнее, моложе и магически талантливее. Возможно, и у меня что-то подобное откроется, не знаю, покачал головой Иван Михайлович, на самом деле я таких повидал и не так уж много. Обычно, чтобы появился какой-то видимый эффект, приходится лет 5 разломы зачищать. А это, скажу я тебе, не так и просто. Сначала подготовка, проверка у целителя, отдых, запас продуктов питания, поиск подходящего разлома, сама зачистка, которая простой не бывает, потом потрошение трупов, извлечение кристаллов и ингредиентов, возвращение, подведение итогов и отдых, чтобы восстановиться для следующей вылазки. А ведь еще бывают дежурства в спецгруппе и личные проблемы. В общем, походы – это та еще морока. У нас максимум получалось раза 2 в неделю сходить. Это если без ранения обходились, а так могли и месяц простаивать.